Глава 30. Алмаз. Один месяц спустя. «Скажи, Франческа, случайно, не блондинка?» — спрашивает Дайя, врываясь в гостиную с ноутбуком в руках. «Нет», — отвечаю я. Глаза мне заливает пот. Сиббе опускает руку, сжатую в кулак, и готовую заехать прямо мне в лицо. Я вытираю лоб, ощущая, как пышет жаром моя кожа, когда больше не отвлекаюсь на вопящую банши, которой нравится использовать меня в качестве груши для битья. «Что ж, видимо, теперь это так». Мои глаза загораются, и я забываю о том, что мне жарко, и я устала. «Ты нашла ее?» «Чертовски верно, нашла. Причем по гребаной случайности. Ее засекла камера в старой закусочной в одном маленьком городке в Южной Каролине около 8 часов назад. Она шла в туалет, и на нее налетела официантка. Ее солнечные очки слетели, и бам!» Едва слова вылетают из уст Дайи, кулак Сибби летит мне в живот. Я опрокидываюсь навзничь, и кислород покидает мои легкие, а в животе вспыхивает боль. Мои глаза выпучиваются, и из меня вырывается один лишь хрип. «Какого черта, Сибби?» — рявкает Дайя. «Мы еще не закончили спарринг», — пожимает плечами Сибби. «Никогда не думай, что ты в безопасности, даже если от тебя пахнет красивыми цветами. Ты что, забыла, что я убиваю людей?» Кашляю, скрючившись, и поворачиваю голову в сторону этой злой ведьмы. Она хихикает и убегает, довольная тем, что преподала мне бесценный урок. «Я ее прикончу», — хриплю я, выпрямляясь и бросая очередной кинжал в коридор, в котором она исчезла, и снова закашливаюсь. «Но после того, как отдышусь», — бурчу я в изнеможении, опускаясь на клетчатую плитку. Я занимаюсь боевыми искусствами с ней и Зейдом каждый день, все дни напролет. И с удовольствием пошла бы на хитрость и отравила их во сне, лишь бы побыть в тишине и покое. Однако не могу лукавить и отрицать того, что становлюсь круче. Прошедший месяц был насыщен событиями. Зейд был вынужден купить новую машину, так как «Мустанг» не только опознали у ярмарки «Сатанинские связи», когда была задержана Сибби, но теперь он еще и послужил средством для ее побега. К счастью, Зейд никогда не ставит свою подпись на документах, так что установить его личность так и не удалось. Но ездить на «Мустанге» больше небезопасно. И на секунду я даже подумала, что он поставит мемориал этой чертовой машине. USB-накопители, которые Сибби украла у Джимми, оказались бесполезными из-за того, что ее застали возле его офиса. Его паранойя взяла верх, и он все уничтожил. В обычной ситуации ее появление у здания можно было бы списать на случайность, но Клэр прекрасно осведомлена о связи между Сибби и Зейдом, поскольку ее муж был одной из их жертв. А значит, Джимми тоже был в курсе. Именно поэтому все его устройства, включая флешки, оказались вычищены или выброшены. Однако Зейд предвидел это и послал одного из своих парней в дом Джимми, чтобы тот подбросил ему другие. И это принесло свои плоды. 2 недели назад Зейд получил оповещение, что Клэр подключила один из его накопителей к своему ноутбуку. Все ее бывшие подчиненные сейчас судятся с ней, и можно с уверенностью сказать, что волосы Джимми стали на 2 тона белее. На победу рассчитывать не приходится, но Зейд уже позаботился о том, чтобы компенсировать их время и усилия. Теперь у них всех есть стабильная работа и защита от Клэр. За то время, пока мы занимаемся расшифровкой ее сообщений и выуживаем сведения из ее коммерческих операций, нам удалось установить ее местонахождение на отдаленном острове на другом конце света. И пока мы обдумываем, как лучше выманить ее оттуда, Зейд хочет получить как можно больше информации о сообществе, прежде чем мы ее убьем. Влияние Клэр гораздо шире, чем мы могли себе представить. Она приложила руку буквально ко всему. Благотворительные фонды, сотни тысяч организаций и предприятий, банки, крупные фармацевтические компании, медицинская промышленность, судебная система и, конечно же, все чертово правительство. Потребуются годы, чтобы устранить нанесенный ею ущерб и ликвидировать ее влияние. «Я помогу тебе убить ее», — заявляет Дайя, садясь рядом со мной, скрещивая ноги. «Но сначала о Франческе. Так вот, после того, как они с официанткой столкнулись, Франческа устроила грандиозный скандал и дала женщине пощечину. Вызвали даже полицию, но Рокко силой заставил ее уйти из этой закусочной и сесть в их ржавую коричневую «Шевроле Импала». Они уехали, а я сумела отследить их до самого мотеля, в котором они остановились». «Ну, ни хрена себе!» Выдыхаю я, расширив глаза. «Ты, черт побери, нашла их!» Она ухмыляется. Время шоу, детка. Нервничаю, как черт. Вытираю липкие руки от джинсы и делаю глубокий вдох, чтобы успокоиться. «Ты сможешь это сделать», — говорю я себе, а затем сразу же обращаюсь к дьяволице наверху. «Правда, Господи, скажи мне, что я права». Мы с Зейдом сели в его частный самолет через 24 часа после того, как выяснили, где скрываются Франческо и Рокко. Поскольку у него есть свои люди в каждом штате, он попросил одного из них подогнать для нас машину в аэропорт, и уже через час после посадки я оказалась перед их дверью. Я слегка паникую. Похоже, мотель, перед которым я стою, снимали в мотеле Бейтса. Примечание. Мотель Бейтса. Американская телевизионная драма с элементами триллера. Шла в эфире A&E с 2013 до 2017 года. Сериал снят по мотивам фильма Альфреда Хичкока «Психо» и рассказывает о жизни Нормана Бейтса и его матери до событий, происходящих в фильме. Обветшалый и принадлежащий серийному убийце. Брат и сестра останавливались здесь последние три ночи, и мстительная часть меня очень этому рада. Моя бывшая куратор жила в разваливающейся на части куче мусора, но всегда выглядела так, будто привыкла сорить деньгами и принадлежит к сливкам общества. Она хотела жить роскошно, но по приказу Клэр была вынуждена жить в убогом доме вместе со своим братом. Клэр не позволяла ей переехать в более приятное место, на что Франческа часто жаловалась вслух. Вместо этого она вкладывала все свои деньги в гардероб, чтобы создать видимость процветания. А это самое дно лужи, если речь идет о грязи. Как и заслуживает эта сучка. «Обслуживание номеров!» — кричу я, стуча костяшками пальцев по красной двери. Изнутри доносятся крики, но они ничуть не громче воплей, доносящихся от соседей, где дерется какая-то пара. И уж точно не громче загулявшей парочки через три двери, из комнаты которой доносятся громкие стоны и металлический скрип. «Убирайся!» — раздается крик Франчески по ту сторону двери, за которым следует увесистая пощечина. «Ты тупая сука, вот почему мы оказались в этой ситуации! Неужели ты не можешь держать свои поганые руки при себе?» «О, как это благородно с твоей стороны!» — шипит она. «А как же все мои девочки, а?» «Разве они не говорили тебе, чтобы ты держал свои поганые руки при себе?» «Заткнись сейчас же, или я тебя прикончу!» «Так сделай это!» — кричит она. «Мы все равно все потеряли, Рокко! От Клэр уже почти месяц нет никаких вестей. Только и слышно, что мы не можем покинуть эту чертову страну. У нас кончаются деньги, потому что мы не можем получить доступ к нашим чертовым карточкам. Я устала от этого дурацкого парика, а в этом отеле тараканы!» Моя рука замирает в воздухе, готовая постучать еще раз, но должна признать, что эта маленькая пьеса меня забавляет. «Обслуживание номеров!» Снова кричу я, улыбаясь, когда Франческа громко визжит. «Сибби бы гордилась!» Но звонкий топот ее каблуков по направлению к двери стирает улыбку с моего лица. На мгновение я забываю, что должна дышать, переносясь обратно в тот дом, когда с ужасом ожидала каждого шага по деревянному полу. Дверь распахивается, вырывая меня из кошмаров, и передо мной материализуется она. Она буквально кипит, тяжело дышит, словно бык, и смотрит на меня широко распахнутыми глазами. «Привет, Франческо! Скучала по мне?» — спрашиваю я, натягивая на лицо широкую улыбку. Встреча с ней подействовала на меня гораздо сильнее, чем я предполагала, но она не уменьшает убийственной ярости, которую я испытываю. «Скорее наоборот». Лишь усилила ее. Сзади к ней подходит Рокко, его щеки заметно подрагивают при ходьбе. Франческо застывает в дверях, а я стою, как парализованная. «Дыши, Адди, они больше не причинят тебе вреда». «Да вы издеваетесь», — произносит Рокко, выводя нас с Франческой из оцепенения, в которое мы обе впали. Она пытается захлопнуть дверь, но я подставляю плечо, и дерево гулко отскакивает от дверного ограничителя. Зейд дал мне шприц ручки с анестезией. Примечание. Медицинское устройство для введения отмеренной дозы. Так что я быстро достаю из кармана одну из них и втыкаю ей в шею, до того, как ее ногти успевают вцепиться мне в лицо. Франческо падает как раз в тот момент, когда Рокко налетает на меня, словно полузащитник, его тело впечатывает меня в стену и выбивает дух из моих легких. Я ударяюсь головой и на собственном опыте убеждаюсь, что стены здесь бетонные. В глазах вспыхивают звезды, и все, что я могу, — это вслепую отбиваться от рук Рокко, пока не избавлюсь от них в поле моего зрения. Мне удается нанести один удар в горло Рокко, довольно слабый, и проскочить под его рукой. Он задыхается и хрипит, и этого достаточно, чтобы я пришла в себя. Последний раз, когда он меня насиловал, был еще и последним разом, когда он видел меня беспомощной. Рыча, он разворачивается и замахивается, целясь мне в лицо. Я уворачиваюсь и наношу удар ногой ему в живот, застав его врасплох. Прежде чем он успевает оправиться, пинаю еще раз. На этот раз между ног. Он вскрикивает, его глаза выпучиваются, и он откидывается навзничь от боли. Хватаю второй шприц, втыкаю ему в шею, и вскоре его стоны смолкают. Где-то у соседей громко играет рок-н-ролл, у другого по телевизору включен новостной канал. К счастью, никто из них не торопится нас проверять. Тяжело дыша, оборачиваюсь и вижу Зейда, прислонившегося к дверному косяку со скрещенными на груди руками и ухмылкой на лице. В его глазах цвета инь-ян плещется тепло и гордость, и я не могу не почувствовать себя на вершине этого грёбаного мира. «Молодец, мышонок», — хвалит он глубоким и елейным, словно масло, голосом. «Не хочешь присоединиться?» Он ухмыляется. «Да моя девочка уже совсем разобралась». Моя грудь наполняется восторгом. Обладать любовью Зейда — это просто мечта. А заслужить его доверие — это как чувствовать, что она воплощается в жизнь. «Спасибо», — выдыхаю я. По моей спине стекают бисеринки пота. Я упираю руки в бедра и гляжу на парочку, распростертую на полу. Выглядят тяжелыми. Вытираю руки, подхожу к Зейду и похлопываю его по груди. «Я позволю тебе вынести их», — говорю я, после чего проскальзываю мимо. Мои шаги ускоряют ответное рычание Зейда, и на моем лице расцветает искренняя улыбка. Когда я оглядываюсь, его голова повернута, и он смотрит на меня через плечо так, словно кое-что запланировал со мной на этот вечер. Он не собирается реализовывать эти планы, но не стану врать и утверждать, что эта идея не интригует меня. Проверив, нет ли прохожих, Зейд быстро затаскивает Рокко на заднее сиденье, а Франческу — в багажник. Они еще какое-то время будут в отключке, но он все равно спешит в аэропорт. К счастью, они просыпаются только на полпути к дому, и мы снова вырубаем их, прежде чем они успевают вызвать головную боль у кого-либо из нас. Когда мы подъезжаем к величественному готическому особняку с горгульями, сидящими по обе стороны крыши, которые важно смотрят на нас, уже за полночь. Думаю, если бы они были живы, то одобрили бы наш поступок. На этот раз я помогаю Зейду. Он берет Рокко, а я вытаскиваю Франческу из багажника. Я случайно роняю ее. Зейд усмехается, когда тащит Рокко по ступенькам крыльца. К счастью, Франческа очень худая. Она была одержима своей внешностью и ела как кролик. Нагнувшись, я поднимаю ее за руки и перекидываю через плечо, а затем быстро направляюсь в поместье. Масса, которую я потеряла во время пребывания в рабстве, снова нарастает в виде мышц. Я не только вернулась к своему нормальному весу, но и нахожусь в лучшей форме, чем когда-либо была. У меня появились мускулы на руках и ногах, и даже задница немного округлилась. Чаще всего мне еще трудно смотреть в зеркало и видеть там что-то привлекательное, как было раньше. Не из-за того, как я выгляжу, а из-за того, что чувствую. Для меня самой мое тело запятнано грязными отпечатками их рук, и никакая чистка не избавит меня от них. Позволяю Франческе упасть на пол, и ее голова ударяется о керамическую плитку. По моему лбу строится пот, и я беру паузу, чтобы перевести дыхание. Наверняка Франческа и Рокко будут рассчитывать, что Зейд замучает и убьет их быстро. Но в этом они ошибаются. У меня гораздо более грандиозные планы. Не только на них, но и на Ксавьера де Лано. Сейчас он скрывается на своем персональном острове в окружении мини-армии, но Зейд получил сообщение, что в конце месяца у него назначена поездка в Лос-Анджелес. Остров недалеко от западного побережья, и лететь туда всего 2 часа. Однако спрятать большой черный самолет от авиадиспетчеров все равно невозможно, если только он не хочет рискнуть и столкнуться носом с другим самолетом и, разлетевшись на куски, упасть в море. Чертовски неловко получилось бы. Так что, пока мы не найдем Ксавьера, Франческа и Рокко будут общаться с призраками в моем подвале. Он был приведен в порядок, когда я ремонтировала поместье Парсонс, но там все равно очень жутко. Когда Сибби обнаруживает наших новых гостей, она возбужденно прыгает на месте. «Они пахнут тухлятиной!» — кричит она, кривя губы от отвращения. Указывая на Рокко, она восклицает. «Этот пахнет тухлыми яйцами, а вторая — гнилой тыквой!» Наши с Зейдом взгляды встречаются, и на лицах обоих появляется выражение «Что за хрень?» «Тыквой?» — беззвучно произносит он в замешательстве. Я пожимаю плечами, слишком уставшая, чтобы придавать этому значение. Большая часть дня прошла в дороге, и я уже хочу спать. «Сибби, хватай за ноги, мы отнесем их вниз», — распоряжаюсь я. Она оборачивается и обращается к своим приспешникам. «Вам, ребята, придется потом смывать с меня их вонь!» «Боже мой!» — восклицаю я, переводя взгляд на Зейда. «Завтра мне придется отдраивать ванную». Он качает головой, выглядя обеспокоенным. «Используй святую воду. Много святой воды». 29 мая 2022 года. Я люблю Зейда. Приятно это хотя бы написать, учитывая, что я слишком трушу сказать ему это лично. Не потому, что боюсь его ответа. Насчет этого я как раз-таки спокойна. А потому, что хочу сказать это, когда не буду думать о других. Ладно, вышло мерзко. Я не думаю о моих насильниках в этом смысле, но звучит так, будто я скучаю по ним или типа того. В действительности же я их ненавижу. Ненавижу их всех. Но они не оставляют меня ни на секунду. Каждый раз, когда я закрываю глаза, они снова со мной. И как, черт побери, я должна сказать «я люблю тебя», если в следующее мгновение я вспомню ощущение другого мужчины во мне? Я грязная. Грязная.